28 мая прилечу в Голливуд. Всего доброго, Грейс Мур. «Ваше место в Голливуде», — сказала Грейс на прощание. И этот ее добрый совет оказался последним в жизни. Все планы и надежды этой замечательной женщины перечеркнула смерть. Самолет, которым улетала Грейс Мур, разбился. «Нам пришлось пересечь весь огромный континент, чтобы попасть в Калифорнию, а точнее в Голливуд, обетованную землю кинематографа. Получив телеграмму Грейс Мур, нас вызвал к себе сам Луис Майер, директор студии Метро Голдвин Майер, человек, сделавший звезду из Греты Гарбо, хотя он и не был первооткрывателем ее таланта. К тому времени студия уже располагала правом экранизации «Марицы». Поначалу мы обосновались в гостинице «Беверли-Хиллз», а затем сняли сравнительно недорогой дом с плавательным бассейном, 6 роялями и даже с органом в придачу. Правда, у всех роялей звук оказался скверный, так что пришлось взять на прокат еще и 7-й. Мы находились на студии, шло прослушивание Джанет Макдональд, претендентки на роль Марицы, когда к нам подлетел какой-то невысокий человек с толстой сигарой в зубах. «Имра, выходит, ты уже здесь, а у меня так и не объявился?» Человек с сигарой и мой муж заключили друг друга в объятия. Оправившись от неожиданности, Имра познакомил нас. «Верушка, моя жена, а это Эрнст Любич». В тот же вечер мы были приглашены к Любичу, где собралась большая компания выходцев из Европы, в том числе Конрад Фейт с супругой. 2 дня спустя нам пришлось нанести визит Валерии фон Мартенс и Курту Гёцу, и приглашения посыпались на нас одно за другим. Мы уже не могли придумать, под каким предлогом от них уклониться. Луис Майер, бывая у нас, всякий раз приносил моему мужу толстые сигары, прозванные сигарами Черчилля. «Держи, это тебе подарок», — говорил он. А представитель фирмы, занимавшийся у Майера составлением контрактов, в таких случаях ворчливо замечал: «Опять одариваешь Кальмана такими дорогими сигарами?» «Ты возьми себе на заметку», — отшучивался Майер, «а потом мы у него удержим из гонорара». Времена были суровые, но жили мы весело. Соединенные Штаты тогда еще не вступили в войну, и все слухи о том, что творится в охваченной военным пожаром Европе, казались нам невероятными. У нас снова был свой дом, машина, телефон, и по телефону звонили друзья. Однажды, это было где-то на 2-й неделе нашего пребывания в Америке, раздался звонок. Имра снял трубку, а затем передал ее мне. «Тебя спрашивает некий Карл Фройнд. Уж не тот ли оператор, который снимал фильмы с Гретой Гарбо и сделал такую головокружительную карьеру?» Я выхватила у него трубку и услышала знакомый голос. «Птенчик? Это я, Карл!» Мы засыпали друг друга вопросами. «Господи, Карл, сколько же мы не виделись! 15 лет, наверное. А откуда ты узнал, что я вышла замуж за Имры Кальмана?» «Да кто-то мне об этом рассказал. Кажется, Билли Уайлдер. Карл, мы непременно должны встретиться. Приходи к нам, пожалуйста». «Я бы с радостью, но по уши завяз в работе. У меня множество контрактов со студией Метро Голдвин Майер. Сегодня мне никак не выбраться. Приезжайте-ка лучше вы завтра ко мне на ранчо. У тебя ведь есть дети? Ребятам у нас полное раздолье, много лошадей, кур и всякой другой живности. Забирай с собой мужа и все семейство. Вот уж всласть наговоримся». И мы поехали на ранчо. Хозяйка дома Трудет Фройнд встретила меня как добрая старая приятельница. Дети были просто счастливы, они даже катались верхом. А мы четверо, Карл и Труда, Имра и я, сидели за столом, сперва потягивая коктейли, затем коротая время за ужином, и предавались воспоминаний. В памяти оживали события нелегких, но прекрасных времен. Я жила тогда в Берлине, в пансионе. Дочь хозяйки пансиона, моя ровесница, нам обеим было по 15 лет. увлекалась декоративно-прикладным искусством,